Глава третья. Все утро Трэш посвятил исследованиям пластера. Первым делом обнаружил незамеченные с воздуха коровники. С одной стороны их прикрывал поросший редким леском пригорок, потому и не знал о их существовании. Странно, но они выглядели давно заброшенными. Частично разрушены, частично разобраны. Очевидно, коровы содержались в другом месте, которое осталось на планете, породившей этот затерянный в черноте клочок земли. Добрался до тех самых строений, которые хорошо просматривались с воздуха. Как и предполагал, это оказалось машинно-тракторная мастерская или что-то с иным названием, но с той же сутью. Здесь обслуживалась и хранилась сельскохозяйственная техника. Некоторая и свой конец находила здесь же. Ее разбирали до голые рамы, металл складировали, сортировали и увозили сдавать. Годные запчасти приберегали для других машин. Ржавого железа на территории накоплено немало. Хватает и работоспособного, комбайна, трактора, всякие сеялки, плуги, в которых Трэш совершенно не разбирался. Ну да ему на этих машинах не пахать или урожай собирать. Не страшно быть дилетантом в ненужной тебе области. Осмотрев всю территорию, включая постройки, Трэш осознал, что нарвался на истинное Эльдорадо. Здесь есть большая часть того, что ему потребуется на первом этапе плана, да и на последующих это добро лишним не окажется. Вопросы с добычей некоторых ресурсов и оборудования разрешились без малейших усилий. Теперь пора задуматься над практической реализацией. Второй, добравшись до мастерской, бросил на пыльную землю третьего. Тот, шумно свалившись плашмя, ничуть не огорчился. Он был слишком занят, ни на миг не оторвался от увесистой кости, которую обгрызал с неугасающим аппетитом. — Он что, не начал ходить? — уточнил Трэш. — Нет, не начал. Бесполезное мясо, невкусное и слабое. — Хочется мяса, — пожаловался слабак. — Жри кости, тупое животное, — угрожающе заявил второй. — Первый приказал мясо тебе не давать. — Но очень хочется. — Говорить начал, — заметил Трэш. — Да, начал. Жрать все время просит. Мясо просит, а не кости, жадная тварь. «Не надо ему мясо давать». «Так я и не дам!» В последних словах второму можно доверять как себе. Он не из тех, кто мясом разбрасывается. Судя по глазам, ему и костей до слез жалко. Трэшу мяса не жалко, он экономит его по уважительной причине. Если третий начнет получать калорийную и богатую белком пищу в большом количестве, это быстро изменит его тело, а нужно, чтобы оно оставалось нормальным, человеческим или близким к нему. Кстати, а нельзя ли влезть в шкуру третьего и выставить запрет на изменения? Вдруг там найдутся какие-то встроенные ограничители? Это существенно упростит управление стаей. Трэш с утра еще одно открытие совершил. Ну, то есть... Не совсем открытие, а упрощение. Устав напрягаться при каждой попытке подключиться к органам чувств второго и третьего, он попытался решить эту проблему и, перебрав разные способы, обратился к опыту прошлой жизни. Ему случалось играть в многопользовательские игры, потому он попробовал выстроить что-то вроде интерфейса отрядного меню. Проще, по идее, быть не может. Результат, если честно, не слишком походил на то, с чего брал пример. Зато теперь переключение между членами отряда или обращение к ним ускорилось в десятки раз. С этим теперь почти не возникают затруднения. Надо только чуть-чуть отработать момент погружения в отрядную среду, и Трэш начнет справляться с этим без малейших задержек. В общем, практика нужна. при любой возможности пробовать снова и снова, вырабатывать автоматизм. Вот и сейчас уже привычно пробежался по отрядному меню, на секунду-другую взглянув на мир глазами разных членов стаи. Затем всерьез закопался в иконку третьего, пытаясь найти способ управлять изменениями его организма. И напрочь выпал из реальности. Было отчего выпасть. Трэш неожиданно пропал, полностью перестал себя ощущать. Стал частью организма третьего. Нет, не частью. Это нечто большее. Он стоял чуть выше слабого новичка и осознавал абсолютно все процессы, происходящие в его организме. Несмотря на отсутствие серьезных анатомических познаний, Трэш быстро понял, чем третий сильно отличается от нормального человека. Его организм поражен чужеродной структурой, пронизавшей все тело паутиной тончайших пульсирующих нитей, возможно, даже не физических или не всегда физических, что-то вроде неосязаемых проводников, по которым подавались импульсы, управляющие всеми биологическими процессами. Трэш наглядно увидел, как выглядит процесс заражения, и не представлял, как его замедлить, не говоря уже о том, чтобы обратить вспять. Надо думать. Для сравнения забрался в иконку второго и снова выпал из реальности. Он ведь ожидал увидеть уже знакомую картинку, однако реальность существенно превзошла ожидаемое. Здесь обнаружилась та же структура, подчиняющая абсолютно все. Однако с картиной, наблюдаемой в теле третьего, ее роднило лишь то, что центр, источающий управляющие нити, располагается в области затылка. Именно оттуда отростки расползались по головному мозгу, черным потоком стекали по спинному, где, разветвляясь, уходили во все органы и конечности, плюс оплетали ороговевшую кожу многослойной сетью с мельчайшими ячейками. Там, где у второго формировались короткие, будто бородавки, шипы среднеразвитого зараженного, чужеродная ткань сплеталась в сгустки, откуда, казалось, пытается прорваться наружу. В общем, паразит, взявший под контроль второго, развился в нем на порядок сильнее, чем в третьем. Ничего удивительного, ведь разница между спутниками очевидна и без глубоких исследований. Точно так же, как очевидно превосходство Трэша над обоями. Да что там третий и второй? Он за все время не встречал здесь никого, кого хотя бы приблизительно мог считать ровней. Может, конечно, где-то на Дальнем Западе встречаются зараженные куда круче, но здесь он несомненный король бала. Кровавого бала. Интересно, можно ли как-нибудь посмотреть, как этот процесс смотрится в себе? Ведь если так можно выразиться, иконок членов стаи 3, Трэш тоже указывается. Он попытался забраться в свою, и неожиданно это у него получилось с великой легкостью, куда проще, чем это происходило при изучении второго и третьего. Увиденное его уже не удивило, да, отличие от предыдущих картин разительное, но к чему-то подобному он был готов. Черноты в теле больше, нити ее толще, метастазы, будто пытающиеся прорвать кожу, безобразно разбухли под каждым шипом, пустили отростки друг к дружке, сплелись, устроив в структуре брони прочную многослойную сеть. Та, что наблюдалась у второго, и в подметке этой не годилась. Осматривая ее, Трэш обратил внимание на то, что в конечностях эта сеть выглядит заметно прочнее, чем в наружных тканях головы и туловища. Особенно сильно она разбухла на суставах. Задумавшись над этим, он вспомнил давнее, то, что услышал от очередных мучителей, когда только-только начал себя осознавать. Полковник говорил, что он глиняный колосс на стальных ногах, а все потому, что ему год за годом ампутировали конечности. Отрастая снова и снова, они с каждым разом усиливались все более крепкой броней. Организм адаптировался, пытался приспособиться к нескончаемым мукам, сберечь то, что терял регулярно. В итоге отпилить лапу стало сложной задачей, но при этом отделить голову от тела запросто. Там, мол, броня наоборот, ослабла. А еще, при том разговоре, один из солдат размечтался заиметь бронежилет из такой брони. Но полковник его резко остудил, заявив, что шкура монстров хорошо защищает только при жизни. Стоит зараженному испустить дух, и ее можно легко прошибить ржавым гвоздем. Зелот сказал, что научники до сих пор не нашли объяснения этому явлению. Считается, что пули и снаряды останавливает не костная структура, а какое-то местное колдовство, один из феноменов этого непростого мира. Вот сейчас, похоже, Трэш как раз и видит структуру этого колдовства. Чуждой чернотой залиты все конечности, на суставах, где чаще всего работали пилы мучителей, она почти монолитная и расползается на 3, а то и 4 слоя. Структуры, поддерживающие сеть, каким-то образом зависимы от костяных выростов, потому что на гладких участках пластин их не наблюдается, и то, что они в этих точках как бы пытаются выбраться, намекает, что защита срабатывает при контакте инородного тела с кожей или даже на некотором удалении от нее, что-то вроде силового поля из фантастических книг и фильмов. Но это ведь неправильно получается. Трэшу надо в первую очередь защищать голову, грудь и позвоночный столб. А ну-ка, он попробовал надавить на черноту, заставить ее убраться из левой руки. Сначала ему показалось, что ничего не происходит, но, усилив мысленный нажим, он разглядел волну, проходящую по сети. Она несла сплошным потоком части чужеродной структуры к плечу и дальше. Приказал освобожденным фрагментам сети стать частью черного сгустка, разбухшего под одним из шипов на спине. Так и случилось, причем с удивительной скоростью, почти мгновенно. Эти черные частицы явно нематериальные, материя не способна столь непринужденно и быстро проходить через организм. Полминуты усилий, и вот уже под спинным шипом разбухла мрачная опухоль, не уступающая тем, которые заполонили конечности. А вот защита левой руки заметно скукожилась. Это что получается? Количество фрагментов защитной сети неизменно? Если где-то они пребывают, где-то их должно стать меньше? Получается, что так. Открытие не очень приятное, но закономерное. Не будь этого ограничения, ничто бы не мешало зараженным обзаводиться мощнейшей защитой, против которой бессильно почти все вооружение. Но есть и плюсы. Теперь Трэш в состоянии самостоятельно выстраивать свое защитное поле. Станет прикрывать критично важные места, а не бездарно расходовать всю мощь на конечности. И здесь ключевое слово — сам. Потому что черные нити управления всеми чужеродными структурами у Трэша, как и у второго с третьим, тянулись в голову, но заканчивались не на затылке, а растекались по тканям головного мозга. Похоже, он сам хозяин своему телу, а та нашлепка, где созревают спораны и прочее, полностью мертва. Почему Трэш не умер вместе с ней? Да потому, что он очень нестандартный, зараженный. Может, внешне на них и похож, язык их понимает, подчинить способен, но что-то с ним явно не так. И все дело в истории его появления, где случалось всякое, и необычный способ заражения, когда пытались убить споровым голоданием, а получили иной результат, и редкий трофей, который Трэш принял еще, будучи обычным человеком, по незнанию полагая, что это подарит ему иммунитет, и годы заточения, совмещенных с жестокими экспериментами и специфической диетой. Трэш не зараженный. И не человек. Он что-то непонятное. управлять действиями третьего оказалось непросто. С основными движениями проблем не возникало, а вот там, где требовалась полная моторика, почти полный завал. С каждой минутой Трэш осваивался все больше и больше, но понимал, что на отработку навыков уйдут часы, а то и дни. Поэтому на старте экспериментов, убедившись в неполноценности подчинения, начал с самых простых действий. Водил тушку третьего по территории, заставляя собирать полезные для дела предметы. Поначалу испытуемый оступался или падал через шаг. Он только-только на ноги подняться сумел и тут же стал жертвой неумелого экспериментатора. Трэш, отчаявшись, даже хотел подкормить его мясом, а не держать на костяной диете, но обошлось без этого, потому что в последний момент заметил прогресс. Спустя час научился руками третьего включать и выключать свет в помещениях, опускать и поднимать рычаги на оборудовании. Все обесточено, так что без видимых результатов просто развивал управление чужой моторикой. Весь остаток дня ушел на тренировки, часть ночи и утра. Лишь тогда Трэш решился приступить к настоящему делу. Счел, что достаточно хорошо освоился, можно подступать к первой задаче. С генератором пришлось повозиться. Нет, дело не в управляемости. Руки третьего спокойно справлялись с задачами, где лапы Трэша и близко подпускать нельзя. Оборудование старое, да и долго заброшенным простояло, вот и капризничало. Но надолго сопротивление техники не затянулось. После очередной попытки дизельный двигатель загудел. В строениях там и сям загорелись лампы. Трэш заблаговременно позаботился о создании автономной сети, разобравшись с проводкой. Раньше мастерская снабжалась от трансформатора, автономный генератор предусматривался на случай перебоев или для работы на полях, где нет возможности подключаться к линиям электропередачи. Прекрасно, теперь у Трэша появился источник электричества. Прожорливый, к сожалению, источник, но нет нужды непрерывно держать его включенным. Да и запасов дизельного топлива на территории мастерской хватает. Тут есть и цистерна для заправки техники, и баки машин. Не везде залито под горловину, но наберется прилично. Со сварочным аппаратом проблем не возникло. Работал так, как и должен работать, разве что второй опасливо заурчал, обернувшись на яркие вспышки. Трэш, наигравшись, оставил третьего в покое, вернувшись в свое тело, все время сидевшее в позе изуродованного тяжелой жизнью буддиста. Поднявшись, принес к месту испытаний бензорез и канистру с бензином. Тоже надо опробовать в деле. «Первый! Мясо заканчивается!» — печальным голосом сообщил второй. Трэш кивнул. «Как закончится, принесем еще. Мяса много». «Да, много. Вкусное мясо. Много вкусного мяса. Первый не обманул. Первый хороший. Зачем первый делает яркий огонь? Он невкусный, и от него больно глазам». «Мне очень нужен этот огонь, так что тебе придется терпеть его. Просто не смотри, отворачивайся». «Второй понял. Второй будет есть мясо и не смотреть на огонь. Огонь нужен первому. Первый хороший. Раз первому нужен огонь, пусть горит». «Ты еще вареное мясо не ел. Тебе бы оно понравилось». «Вареное мясо? Мне понравится? Второй не возражает попробовать вареное мясо». «Я тоже не возражаю, но здесь нет посуды, в которой его можно сварить. На всю мастерскую один древний чайник, там даже тебе на один зуб получится. Надо делать вылазку, искать посуду». «Второй не понял про посуду». «Тебе и не надо это понимать, просто ешь мясо. От него ты станешь сильнее, побольше ешь». «Второй этим и занимается, и согласен заниматься этим все время». «А если я сам схожу и поищу посуду, ты останешься здесь?» «Что? Первый хочет меня бросить! В чем я провинился?» «Почему сразу бросить? Посидишь тут, мясо поешь. Я схожу в город, найду какую-нибудь посуду и вернусь. Это недолго». «Второй пойдет за первым. Второй защитит его и поможет съесть добычу». «Ох, помощничек, отдыхай, я сам справлюсь, это недалеко. До тебя у меня был другой второй. Я его мог оставлять одного. Ты тоже сам не пропадешь». «Первый не должен уходить надолго. Второй будет грустить». «Да у тебя тут столько мяса, что грустить не придется». «Первый мудр. Первый знает радость вкусного мяса. Но первому нельзя уходить надолго». «Ладно, я тебя понял. Надолго не уйду. Ну да куда ты отсюда денешься?» «Первый уже уходит?» «Нет, сегодня я кое-что сделаю руками третьего. Вырежу из бульдозерного ножа ножик под свою лапу и ножны сделаю, чтобы носить. С пустыми руками не люблю ходить». «Второй ничего не понял». «Я сделаю кое-что, потом пойду, ты останешься, и третий останется. Будешь защищать третьего и кормить костями, так понятно?» «Второй понял. Второй будет есть мясо и отдавать третьему кости. Но может лучше его убить? Зачем кости переводить? Они не такие вкусные, как мясо, но их тоже можно есть. После третьего на них вообще ничего не останется. Да, его обязательно надо убить. Он невыгодный». «Как же ты меня достал! Мочи уже нет, тупость твою терпеть!» Едва не взвыл Трэш. «Ладно, повторю еще раз.